Он отправил в Мекку гонца к своим собратьям, которые из страха лишиться своих товаров и своих припасов поспешили к нему на помощь со всеми военными силами, какие находились в городе. Священный отряд Мохаммеда состоял из 313 мусульман, из которых 77 были беглецы, остальные были союзники. Они поочередно ехали верхом на 70 верблюдах. Ятрибские верблюды были страшны на войне. Но такова была бедность его первых последователей, что только двое из них могли явиться на поле сражения верхом на лошадях. В то время как он стоял в плодородной и знаменитой Бедерской долине, в трех переходах от Медины разведчики уведомили его о приближении каравана и о том, что с противоположной стороны приближаются курейшиты с сотней всадников и 850 пехотинцами. После непродолжительного совещания он решился пожертвовать материальными выгодами для славы и мщения и возвел небольшие укрепления для прикрытия своих войск и протекавшего по долине источника чистой воды. «О Боже!» — воскликнул он при виде спускавшихся с гор многочисленных курейшитов. «Если мои воины погибнут, кто же будет поклоняться тебе на земле? Смелее, мои дети, смыкайте ваши ряды, пускайте ваши стрелы, и победа будет за нами». При этих словах он воссел вместе с Абубекром на троне или на трибуне и стал призывать на помощь Гавриила и 3000 ангелов. Его взоры были устремлены на поле сражения. Мусульмане стали подаваться назад перед теснившим их неприятелем. В эту решительную минуту пророк встал со своего трона, сел на коня и бросил на воздух горсть песку. «Да помутятся их взоры!» Обе армии слышали его громовой голос. Их воображению представилась ангельская рать. Объятые страхом курейшиты обратились в бегство. 70 из них, принадлежавших к числу самых храбрых, были убиты, и 70 пленников украсили первую победу правоверных. Тела убитых курейшитов были обобраны и подверглись оскорблениям. Два пленника, считавшихся самыми виновными, были наказаны смертью, а внесенный за остальных выкуп в размере 4000 драхм серебра послужил в некоторой мере вознаграждением за то, что не удалось захватить караван. Но Абу Суфьян тщетно пытался проложить для своих верблюдов новую дорогу сквозь степь и вдоль берегов Евфрата. Они были застигнуты мусульманами, а о том, как была велика захваченная добыча, можно судить потому, что на принадлежавшую пророку пятую часть досталось 20 000 драхм. Желая отомстить за потери, нанесенные и всему обществу, и ему самому, Абу Суфьян собрал отряд из 3000 человек, между которыми 700 были одеты в латы, а 200 были посажены на лошадей. За ним следовали 3000 верблюдов, а его жена Генда и 15 мекских жен непрестанно били в маленькие барабаны, чтобы внушить бодрость войскам и прославить величие самого популярного из богов Каабы — Габалы. Под знаменем Бога и Мухаммеда собрались 950 правоверных. Они были сравнительно так же немногочисленны, как и на поле Бедерского сражения, но их уверенность в победе одержала верх над божественным авторитетом и над человеческой предусмотрительностью апостола, старавшегося отговорить их от вступления в неравный бой. Второе сражение произошло у горы Огуды в 6 милях к северу от Медины. Курейшиты двинулись вперед, выстроившись в форме полумесяца, а состоявшее из кавалерии их правое крыло вел самый страшный и самый счастливый из арабских воинов по имени Халед. Войска Мухаммеда были искусно расставлены на склоне холма, а их тыл охранялся отрядом из 50 стрелков. Тяжестью своего напора они прорвали центр идолопоклонников, но, увлекшись преследованием, утратили свою выгодную позицию. Стрелки покинули свой пост, мусульмане увлеклись жаждой добычи, перестали исполнять приказания своего начальника и расстроили свои ряды. Неустрашимый Халед, обойдя со своей кавалерией один из их флангов и их тыл, громко воскликнул, что Мухаммед убит. Пророк действительно был ранен дротиком в лицо. У него вышибло камнем 2 зуба, но среди беспорядка и смятения он укорял неверующих в намерении убить пророка и благословлял ту дружескую руку, которая старалась остановить течение крови и направить его в безопасное место. 70 мучеников... умерли за грехи народа. Они пали, по словам пророка, попарно, так что каждый из 2 братьев обнимал своего бездыханного товарища. Бесчеловечные мекские женщины искалечили их трупы, а жена Абу Суфьяна отведала внутренностей Мухаммедова дяди Гамзы. Победителям ничто не мешало радоваться торжеству своих суеверий и удовлетворять свою ярость. Но мусульмане скоро снова собрали свои силы, а у курейшитов не достало средств или мужества, чтобы предпринять осаду Медины. На нее напала в следующем году 10-тысячная неприятельская армия, а этой третьей экспедиции давали то название 3 наций, которые шли на бой под знаменем Абу Суфьяна, то название того рва, который был выкопан перед городом и перед лагерем 3000 мусульман. Мухаммед был так осторожен, что уклонялся от решительного сражения. Али выказал свое мужество в единоборстве, и война продолжалась 20 дней, по прошествии которых союзники разошлись в разные стороны. Буря с ветром, дождем и градом опрокинула их палатки. Один коварный недруг разжег их внутренние распри, и покинутые своими союзниками курейшиты утратили надежду не спровергнуть владычество непобедимого изгнанника или положить предел его завоеваниям. Избрание Иерусалима для первой киблы молящихся доказывает, что в самом начале своей деятельности Мухаммед был расположен в пользу иудеев, а для их мирских интересов было бы счастьем, если бы они признали арабского пророка за надежду Израиля и за обещанного Мессию. Их упорство превратило его приязнь в ту непримиримую ненависть, с которой он преследовал этот несчастный народ до последней минуты своей жизни, а вследствие того, что он был в одно и то же время и пророком, и завоевателем, его преследований нельзя было избежать ни в здешнем мире, ни в том.